Финансовая гигиена. Для меня за этим понятием скрывается умение организовывать свою финансовую стратегию таким образом, чтобы не волноваться о закрытии ежедневных потребностей, концентрируясь на развитии. Как это происходит, легче проследить на примере функционирования некоммерческих организаций. Извлечение прибыли не является их основной целью. Участники таких объединений ориентированы на то, чтобы сделать мир лучше в той или иной форме. При этом без финансирования им не обойтись, необходимо покрывать текущие необходимые для жизни расходы. Как же быть? Такие организации работают над получением грантов и пожертвований. Но эти поступления не всегда регулярны. То есть остаться работать в таком месте может только тот, кто знает точно, сколько ему нужно для ежедневных трат, кто готов остальное отпустить на развитие важного ему дела. Готовность определить свой финансовый минимум и жить внутри него создает мощнейший задел на успех в будущем. Ему способствует реинвестирование излишков сверх того, что я называю гигиеническим минимумом. Создание и поддержание неприкосновенных резервов – еще одна часть финансовой гигиены. Реинвестиция процентов в резерв создает актив, работающий на меня. Накопленная энергия внутренней устойчивости, которая возникает на базе поддержания двух стратегий финансовой гигиены, создает платформу и условия для новых, более смелых решений. В этот момент я легко могу тратить время на проекты, в которых не сразу видна финансовая составляющая. И тогда я способен творить. С финансовыми кандалами на ногах сделать это практически невозможно. Кстати, этот подход отлично работает и в том случае, если нужно отобрать людей в свою команду. Те, кто понимают систему «вкладывай больше, окупится», отличаются особым отношением к работе. Это касается в том числе вложения собственных сил и времени в дело.